Явление четвертое. Аннушка, потом Непутевый и Сеня. Аннушка садится к столу. «Как тень какая хожу! Поговорила б с кем-нибудь о своем горе, может быть, и полегче стало, да не с кем. Все одна, все одна, всю жизнь одна. Одной-то оставаться страшно. Все что-то в голову лезет дурное. Ну, я чтоб одной-то не быть, иду в народ, а в народе-то я как будто лишняя. Все я точно что-то ищу, боже мой, что они со мной сделали? Это меня Бог за гордость наказывает. Я за ловку и за человека не считала, а он ее-то и полюбил, а меня девушку бросил». Входят Непутевый и Сеня. Непутевый, садясь к столу. «Что ты плачешь? Кто тебя обидел?» «Аннушка». «Поди прочь, не приставай ты ко мне». Непутевый. «Да что ты за барыня такая? Что ты важничаешь?» «Аннушка». «Поди к Евгении, она ласковая. А меня не тронь, мне и без тебя тошно». Непутевый. «Я сам знаю, куда мне идти. Ты меня не учи, вот что. Ты не смей мне указывать». «Аннушка». «Русским тебе языком говорю, отойди. Аль ты слов не понимаешь?» Непутевый. «Тешь мой обычай. Аль ты моего нраву не знаешь. Я в Курчаве не бывало, запрягу девок в сани летом, да и езжу по деревне. Ты знай обхождение купеческое». «Аннушка». «Очень мне нужно знать ваше обхождение. Поди от меня, вот и все тут». Непутевый. «Да ты обо мне как понимаешь? Ты вот это видела?» Берет из кошелька горсть золота и рассыпает по столу. Бессудный отворяет среднюю дверь, быстро взглядывает и опять затворяет. Его видят Аннушка и Сеня. Аннушка. «Что ты делаешь? Убери деньги! Ради бога, убери!» Сеня. «Петр Мартыныч, уберите деньги!» Аннушка. «Да уезжайте вы от греха!» Непутевый. «Зачем? Я здесь погулять хочу». Бессудный опять взглядывает. Аннушка. «Говорят тебе, убирай деньги. У брата глаза разгораются, так добра не бывать». Непутевый. «Зачем убирать? Пущай лежат. Вам что за дело?» Сеня. «Петр Мартыныч, хочешь ты цел быть, так убирай деньги, да и поедем сейчас, а то так и с головой своей простись». Непутевый Аннушке. «Верно он говорит?» Аннушка. «Какой ты дурак, как погляжу я на тебя! И жалеть-то тебя не стоит!» Непутевый сбирает деньги. Сеня. «Петр Мартынович, постой, оставь штуки 4». Непутевый. «Зачем?» Сеня. «Стал быть, надо!» Кричит в дверь. «Разоренный!» Непутевый Аннушке. «Пойдешь за меня замуж? Вот отец умрет, я большой останусь». Аннушка. «Ну хорошо, хорошо. В другой раз потолкуем». Разоренный входит. Сеня. «Где хозяин?» Разоренный. «Никак на дворе возится». Сеня. «Ты еще не носил колеса в кузницу?» Разоренный. «Еще и кузнеца-то нет». Сеня. «Так закладывай и поедем», — показывает ему золотой. «Видишь ты это? Чтоб без разговору, как готово сейчас, значит, и получай». Разоренный. «Мне что ж, я хоть сейчас...» — хочет идти. Сеня. «Постой. Говори за ту же цену, только правду говори. Хозяин здешний на руку нечист?» Непутевый. «Во фрунт передо мной!» Сеня. «Да погоди! Эко с тобой наказание!» Разоренный. «Да поговаривают!» Сеня. «А что?» Разоренный. «Будто опаивает чем-то. Потом оберет, да со двора в шею. Мне, говорит, с тобой с пьяным не возиться. А кто ж его знает, может, и врут?» Аннушка. «Уезжайте вы, ради бога, пока засветло!» Сеня. «Слышишь, Петр Мартыныч? Ну, ступай!» Разоренный уходит. Дай Аннушке-то. Аннушка. Мне не надо. Сеня. Ну так оставь на столе хозяевам, один ямщику возьмем. Да пойдем, сядем в повозку, пока закладывают. Прощайся с хозяевами. Вот тебе картуз, а это я вынесу. Берет одежду с лежанки. Непутевый. Хозяин, а хозяин, прощай. Бессудный выходит из сеней, Евгения из средней двери.